Часть вторая. Угроза. Глава седьмая. Разум. Ивашов, здорово! На Маломальского уставился заплывшими жиром глазенками грузный человек, который, несмотря на свою военную форму, бриться явно не любил. Впрочем, это было нормальным явлением при нынешнем отношении к воде и сложностями с бритвенными принадлежностями. «Бум!» — наконец-то щелкнул в его голове какой-то контакт. «Я спешу очень. Чего сказать хотел?» «Ох, какие тут все занятые!» — усмехнулся сталкер. «А где Мельник?» «Полковника сейчас нет в Порисе. Чего передать хотел важного?» «Да нет, просто поздороваться хотел. 100 лет не виделись». «Ну, не обессудь!» Ивашов развел руками и двинул дальше. 100 лет? Странник с изумлением вытаращил на него свои и без того огромные глаза, на которые невероятно яркий по меркам современного метро свет полиса никак не действовал. «Ну, это образно говоря», — пожал плечами Сергей. «А ты что, знаешь такое число?» 100? Много?» «Ага», — Маломальский кивнул. «Очень много. Вот, например, наше метро 100 лет назад только строить начали. 102, если быть точным». «Да», — протянул он, оглядывая потолок. Странник задумался о своем. Сергей поправил очки со светофильтрами от фотолинз, которые защищали глаза от непривычно яркого освещения. «Время. Пока оценщики-брамины будут разглядывать принесенные им книги, сталкер решил переждать в большом зале на улице. Он не беспокоился, что брамины обманут его или занизят цену. Между ними уже давно установились нормальные деловые отношения. Сергей знал, что в его услугах здесь нуждались». Всякий раз, когда Бум попадал на Боровицкую, он с интересом обходил длинные книжные стеллажи и довольно улыбался, замечая корешки книг, которые сам сюда когда-то принес. Чувствовал свою причастность к спасению и сохранению интеллектуального достояния человечества. Эти книги были последним мостком между канувшим во всепожирающую пасть катаклизма прошлым и смертельно раненым настоящим, в котором остатки людей боролись за выживание, балансируя на границе между жизнью и небытием. Сергей уважал верховную власть полиса за то, что она, как никакая другая, понимала важность грамотности и книг, а знание расценивало как единственный для человечества шанс спастись и продлить свою историю. Поначалу он с тревогой наблюдал за странником, подошедшим к стеллажам, но быстро успокоился, увидев, с какой удивительной деликатностью и осторожностью тот обращается с книгами. Еродивый смотрел на них с благоговением, как на какое-то важное открытие. Словно до этого он жил в мире, где люди накопили знания, но понятия не имели, как их сохранить и передать другим. А вот открыл, наконец, такой простой и прекрасный способ — книгу. Усталость после всех треволнений дальнего пути брала свое. Маломальский увлек странника на одну из скамеек и блаженствовал, раскинув руки на спинку и оглядывая зал. «Знаешь, Стран-Страныч, когда я в полисе нахожусь среди всего этого света, чистоты и красоты, то постоянно вспоминаю один старый фильм. Ну, где Михалков еще молодой, без усов, идет по сверкающему метро, поднимается по работающему эскалатору и песенку поет. А тетка ему: «Молодой человек, чего орешь?» А он ей: «Я не ору, я пою». Аж самому петь хочется. А я иду, шагаю по... Эй! Странника рядом уже не было. Он сидел на другой скамейке возле молодого бойца, листавшего книгу, и с любопытством разглядывал у того на виске татуировку в виде двуглавого орла. Сергей предчувствовал, что простым разглядыванием дело не кончится, и оказался прав. Недолго думая, его спутник вдруг попытался отскрести татуировку ногтем указательного пальца, и ошарашенный боец тут же столкнул его со скамейки. «Охренел, что ли?» — воскликнул он. «Стран-страныч, иди сюда, сядь!» — рявкнул Маломальский, и затем, обращаясь к бойцу, примирительно сказал. «Парень, ты это, не серчай, он больной на голову». «Оно и видно!» — зло ответил тот, фыркнул и, потерев висок, вернулся к чтению. Странник послушно вернулся. «Ты татуировок, что ли, никогда не видел?» — Сергей легонько толкнул оконфузившегося товарища. «Что?» — странник вопросительно на него уставился. «Ну, татуировка!» — Маломальский ткнул себя пальцем в висок. Странник в ответ тоже ткнул себя в висок пальцем. «Голова!» — сказал он значительно. «Знаешь, иногда мне кажется, что тебя чем-то не тем делали, брат», — тяжело вздохнул Маломальский. «Или как-то не так, неправильно». «А тебя как делали?» — удивленно спросил странник. «Ну как? Чики-чики!» — ухмыляясь, Маломальский продемонстрировал жестами чудо зачатия. «Нет, чем-то не тем, брат», — улыбнулся странник. Сергею вообще казалось, что его спутник становится все более смышленым, а на полянке он и вовсе показал себя на редкость хладнокровным, смелым, умным и ловким. В темноте и в этом кошмаре не растерялся, не забыл ни о спутнике, ни об их рюкзаках. Про полянку сталкеру сейчас было думать особенно неприятно. Получалось так, что он сбежал от мутантов и отправил к ним местных вояк во главе с безбашенным Виктором. Нехорошо. Если по совести, то ему следовало самому пойти с отрядом. Вместо этого он сидит в тепле и уюте, а на полянке сейчас творится такое. При одной мысли мурашки бегут по коже. «Сергей, надо туда. Там моз». Странник, наконец, озвучил то, что его больше всего беспокоило, и ткнул пальцем вверх. «Но опять ты за свое! С чего ты взял, что этот зараженный охотник ушел на поверхность?» «Ушел странник так!» Попутчик сделал движение пальцами руки, показывая ходьбу по ступеням. «А там... вот!» Он хлопнул ладонями и затем развел их в стороны. «Гермоворота... открыты». «Понятно». Сходил и посмотрел. «Когда ты успел, я уж не спрашиваю. И ты сделал вывод, что... моз там». Теперь странник злился. Казалось, от того, что Сергей не хочет его понять, словно это он, сталкер маломальский, юродивый дурачок. «Я знаю, он туда, а оттуда хренозавра полянка». «Чего?» — поморщился Маломальский. «Да ты хоть понимаешь, что если это чудо-юдо его не сожрало на выходе, то он по-любому не жилец на поверхности. Понимаешь?» «Нет!» — странник категорично замотал головой. «Что нет? Не согласен со мной?» «Нет, не согласен со мной. Ну что ты такой упрямый, а?» Однако странник ничего не желал слушать, а лишь настойчиво тыкал пальцем в белый потолок станции, при этом глядя Сергею прямо в глаза. И сталкер начал думать, что, возможно, тот прав, что, может, и стоит подняться на поверхность за сбежавшим охотником. Мысли, правда, были какие-то сумбурные, хаотичные. И Сергей уже начал удивляться странному состоянию своей головы и легкости, с какой он принял решение подняться в город, как будто это происходило в далеком мирном прошлом. «Маломальский!» Голос позади прервал его мысли и заставил обернуться. К Сергею подошел коротко стриженный человек преклонных лет в рясе кремового цвета. «Мы закончили», — сказал он. Странник уставился на брамина. У того на виске, как и у молодого бойца, тоже была татуировка. Только не орел о двух головах, раскрытая книга. «Ну и как?» — — задал вопрос Сергей, косясь при этом на своего товарища и опасаясь, как бы тот опять не занялся чужой татуировкой. «Мы, как всегда, довольны. Есть там, конечно, и книги, не имеющие особой ценности, но, в общем, ты на высоте». Брамин протянул Сергею чек. «Держи. Мы тоже стараемся быть на высоте. Обналичишь, как обычно, у коменданта». «Ого! Неплохой гонорар!» — улыбнулся сталкер, разглядывая картонку. «А что фонарь мой? Не слыхал? Починили?» «Да работает твой фонарь. Он и не был сломан». «Вот как?» — маломальски удивился. «Странно. Мастер просил передать, что он в порядке. Тоже у коменданта заберешь. Коллеги зовут тебя на чай. Придешь?» Сталкер посмотрел на странника и мотнул головой. «Не могу. Есть еще неотложные дела». «Тогда удачи в делах!» Брамин серьезно кивнул и пошел своей дорогой.